Глава 17. Фрейн. В целом, мое путешествие к месту, где пропал Алендис, вышло не слишком-то продуктивным. Я смотрел все вокруг, но больше никаких следов темного мага не обнаружил. Скорее всего, бандиты ушли порталом и утащили за собой добычу в виде престарелого ученого, и все. Куда? Да мрак их знает. Теперь направление никак не вычислить. В том, что к этому мог быть причастен князь Тертиус, я по-прежнему сомневался. Это было бы слишком глупо — гадить у себя же под носом. Слишком опасно. И чтобы развеять последние сомнения на этот счет, нужно провести последнюю проверку. Незаметно, тихо, чтобы в идеале не вызвать вообще никаких подозрений. И для этого мне нужна Адель и ее медальон. Нет, вообще-то она была нужна мне всегда, круглые сутки, но с учетом нашего общего дела это чувство необходимости становилось 100 крат острее. Так что расследование — это не только важное поручение от, возможно, самого короля, но еще и веский повод встречаться с моей невыносимой женушкой каждый раз, как мне того захочется, и ей не отвертеться. Согретой мыслью о том, что сейчас как раз подходящий момент, чтобы воспользоваться служебным положением, я призвал Мифлину. Пора возвращаться. Но едва собрался забраться ей на спину, как палец, на котором было надето обручальное кольцо, едва не переломило от резко вспыхнувшей боли. Я невольно встряхнул руку. Совсем забыл об особом эффекте, однажды наложенном на приготовленный к свадьбе подарок. Зачаровывал сам лично. Потел над этими кольцами много дней. А прежде прирыл кучу темных гримуаров. Даже тех, что находились под особым контролем Академии. Проклятие. Успел буркнуть я, прежде чем до меня дошло. Если кольцо послало мне такой сильный импульс, значит, с Адель что-то случилось. Она чем-то крайне встревожена, расстроена или даже напугана. Осознание этого буквально забросило меня на Мифлину. Виверена недовольно встряхнула головой, будто мое резко сменившееся по вине этой девчонки настроение очень сильно ее раздражало. Она вообще слишком остро отреагировала на появление у меня жены. Да это может быть названо своеобразной ревностью, но я был уверен, что ее недовольство было чем-то сродни кокетству. Или капризу, который со временем просто сойдет на нет. «Быстрей!» Послал я ей ментальный приказ. Мифлина взмахнула крыльями и так резко пришла в теневой канал, что даже у меня желудок подпрыгнул. Мы очутились в резиденции ветров, едва ли не быстрее, чем я смогу переместиться порталом. Слегка напугав стражу, которая слонялась вокруг двора, драконица пропала, а я первым делом отправился во флигель. Там было как-то нетипично спокойно. Ах да. Все притихли в ожидании первой лекции в стенах княжеского замка. Наверняка очень познавательный и интересный. Ведь обычно придворные маги стараются увлечь адептов, чтобы склонить их, так сказать, на свою сторону и побудить к изучению нужного направления магии. Поэтому они лезут из кожи вон. Так происходит в каждом княжестве. Как хорошо, что в свое время передо мной подобный выбор не стоял. Все было понятно. Я поднялся в комнату Адель, но там никого не оказалось. Поспрашивал у адептов, они только пожимали плечами и твердили, что девушки в сопровождении Лауса уехали. Предположительно, в город, но обязательно должны вернуться к началу лекции. Такие объяснения меня не устраивали. С чего бы вдруг адептке и их приятелю сорваться на поездку в Дейвуд? Что такое интересное не терпело, например, до завтра? Или хотя бы до вечера? Чтобы прояснить ситуацию, я отправился к Эстерио и нашел его в саду, где он мило болтал с одной из придворных дам. Наверное, о погоде. «Фрейн, ты наконец вернулся!» Сразу разулыбался Даламан. Как будто весь день только и ждал нашей встречи. «На пару слов», — бросил я недружелюбно. Мы отошли в сторонку. «Где Адель?» «Уехала в город вместе с Мини Лаусом», — сухо повторил Эстерию то, что я слышал за последние полчаса уже 10 раз. «Зачем?» «Ах да, ты же не в курсе того, что случилось утром». Даламан воздел глаза к небу с таким видом, что мне сразу захотелось двинуть ему в челюсть. «Если бы ты не шатался с рассвета не весь где, то знал бы». «Короче...» «Шейр Дерсиди!» В тот же миг раздалось откуда-то с противоположного конца дорожки. «Ой, мамочки!» Быстрые шаги и сбитое дыхание. «Мне сказали, вы где-то тут!» Из залитой солнцем зелени сада к нам выбежала Мини Лармор. И простит меня тьма, я едва не попятился. Еще вчера она выглядела нормально, а сейчас вся кожа девицы была почти сплошняком покрыта крайне неприятного вида прыщами. Увидев рядом со мной Эстерио, она как-то осеклась и стрельнула глазками, будто хотела поговорить со мной наедине. Даже не знаю, почему она испытывала такое недоверие к куратору. Уж у нее-то причин для этого быть не должно. «Что случилось, адепт Калармор?» Сразу посерьезнел Даламан. Мини вздохнула и смирилась с тем, что придется говорить и при нем тоже. «Мы поехали... Ох...» Она страдальчески скривилась. «Поехали за лекарством от моей сыпи, но свернули не туда, и на нас напали какие-то бандиты. Я не знаю, чего они хотели, но...» Я на пару мгновений просто оглох. Перестал слышать, что она лепечет, потом понял, что уже держу ее за плечи и встряхиваю, пытаясь ускорить получение информации. Но этим только мешаю. «Нас связали!» Мини вырывалась, но я не пускал. Даламан грозно пыхтел рядом, но просто слушал. «Мне удалось сбежать, потому что заклинание блокировки магии сработало как-то не так. С Адель было все в порядке, когда я уезжала. Наверное, она хотела, чтобы вы поскорее узнали, что случилось». Вот откуда эта неприятная вспышка, исходившая от кольца. Но почему Орф не вмешался? Почему он вообще не появился быстрее Мини? Его сдержала какая-то сила? Да ну, не может быть такого. Даже из пещеры, где живет странная магическая сущность, он вырвался, а тут не смог? Ерунда какая-то. Постой, если вы поехали в город, то как на вас напали прямо посреди улицы? Самым подозрительным выражением лица переспросил Эстерио. «Мы...» Мини замялась так откровенно, что мне стало ее немножко жаль. «Мы поехали не в город». «Что?» — наконец взревел куратор. «Вы убеждали меня, что вам просто нужно в аптеку». «В аптеку, но не в город», — попыталась выкрутиться адептка. «И не поспоришь, Вить». «Хватит разговоров!» — не выдержал я. «Просто покажи мне, где ты в последний раз видела Адель».